Нет, мы не ангелы. Пролог. Ведь мы не ангелы, парень. Нет, мы не ангелы. Там на пожаре. Утратили ранги мы. Нету к таким ни любви, ни доверия. Люди глядят на наличие перьев. СССР. Москва. 1938 г. Наше время, наконец-то, пришло. Воодушевленно произнес пожилой усатый кавказец, входя в траурный зал мавзолея. Мужчина неторопливо подошел к прозрачному стеклянному саркофагу, подсвеченному мягким сиянием многочисленных софитов, мерно покачивая большим и увесистым молотком, зажатым в правом кулаке. Прикоснувшись к толстому холодному стеклу пальцами левой руки, которая в результате давней детской травмы была слабой, немного усохшей и до конца не разгибалась, мужчина неподвижно застыл на пару минут. Он дырези в глазах вглядывался в знакомые черты лица соратника и вождя, которые не сумела изменить даже сама смерть. Покоившийся в саркофаге мертвец выглядел живее всех живых, даже живее, чем он его помнил при жизни. Поначалу весьма цветущий вид покойника слегка напрягал, даже пугал, а кое-кто из товарищей и вовсе наотрез отказался посещать это жуткое место. Однако, в разрезе того, на какие жертвы им пришлось пойти ради торжества революции, мумификация Ильича была сущей мелочью, и только несколько человек из старых революционеров, особо преданных Ленину и партии, знали о настоящем положении дел. Изъеденное оспой лицо мужчины, известное миллионам людей по всему миру, озарилось хищной улыбкой, хотя взгляд его желтых тигриных глаз остался холодным, жестким и беспристрастным. Небрежно положив молоток на стеклянную крышку саркофага, он достал из нагрудного кармана военного френча курительную трубку, заранее набитую любимым табаком герцеговина Флор. Раскурив ее в уютной торжественной тишине пустынной усыпальницы, которую заблаговременно освободили от посетителей, мужчина некоторое время довольно попыхивал огоньком, выпуская в воздух клубы ароматного сизого дыма. Когда в чаше заклокотали курительные смолы, он, не стесняясь, выколотил прогоревший табак о каблук мягкого кавказского сапога прямо на сверкающей чистотой мраморный пол и вновь вооружился принесенным молотком. «С возвращением, Владимир Ильич!» — гортанно произнес он, рассаживая одним мощным ударом прозрачную крышку саркофага. Глава 1. РФ. Москва. Наши дни. Готический зал особняка Стахеева, что вольготно расположился на Новой Басманной улице, был как никогда торжественен и загадочен. Еще бы, ведь этим вечером здесь проходил, ни много, ни мало, а финальный этап третьего сезона известнейшего шоу на российском телевидении «Экстрасенсы. Битва сильнейших». В роли ведущего блистал, как обычно вот уже который сезон, самодовольный и надутый, словно индюк, губастенький Карат Машаров. Этим вечером он был облачен в пижонский бархатный костюм черного цвета, такую же черную рубашку и черный же галстук шарпи. Ненатурально улыбаясь и сверкая искусственными белоснежными зубами, Карат с неким тщательно скрываемым, но все равно ощущаемым на каком-то подсознательном уровне, пренебрежением к участникам телешоу и телезрителям, поднял над головой золотую руку, главный приз битвы и торжественно провозгласил: «Победителем третьего сезона «Экстрасенсы. Битва сильнейших» становится». Финалисты заволновались, переглядываясь друг с другом. «Становится». Тянул, словно кота за яйца, мхатовскую паузу Карат, не спеша называть победителя сезона. «Становится». «Руслан Лазарев», наконец-то выдал Машаров. «Руслан, подойдите ко мне и возьмите свою заслуженную награду». Из строя финалистов к ведущему шагнул крепкий мужчина, лет за 50, но еще не старик, с затянутыми в тугой конский хвост черными, как смоль, волосами с легкой проседью, и серьезным лицом, заросшим седоватой щетиной. На первый взгляд могло показаться, что недельная небритость говорит о небрежном, даже наплевательском отношении победителя к своему внешнему виду. Однако, при более внимательном рассмотрении становилось ясно, что небрежность это только кажущиеся, и все в нем, начиная от длинной четко очерченной границы щетины и заканчивая идеально начищенными туфлями, плод кропотливой работы профессиональных дизайнеров и визажистов. Даже его прищуренные темные глаза блестели в свете софитов как-то по-особенному, внушая душевный трепет многочисленным фанатам-телезрителям главного мистического шоу страны. «Поздравляю, Руслан!» Машаров, вручив победный кубок, с чувством пожал победителю руку. «А помните, Карат», хорошо поставленным голосом, произнес Лазарев, как в самом начале проекта, «я сказал, что непременно буду его победителем». «Как же, конечно помню», растянув толстые губы в улыбке, произнес ведущий. Как, впрочем, вы заявляли это и на сезоне предыдущей битвы экстрасенсов. Как видите, я не ошибся, с достоинством произнес мужчина, качнув золотой рукой, которую оператор взял крупным планом. Я никогда не ошибаюсь, ведь я сильнейший экстрасенс нашей великой страны. Вы это доказали в очередной раз, Руслан. Машаров захлопал в ладоши, призывая остальных участников шоу к нему присоединиться. И вся страна вам сейчас рукоплещет. Финалисты, которым не досталось вожделенного приза, зааплодировали победителю с кислыми и постными лицами, скривив губы в фальшивых улыбках. Все, кроме одного типа, который даже не пытался скрывать свой злобный оскал. Это был высоченный детина нескладного аскетического телосложения с головы до ног, расписанный многочисленными магическими татуировками, представляющими собой сложную смесь каббалистических знаков, фигур и символов. Даже его отвратная харя была расписана какими-то арабскими письменами оккультного содержания. Он нервно зыркал из-под лобья налитыми кровью глазами, словно прямо сейчас был готов сожрать живьем и победителя, и ведущего, да и до кучи всех остальных участников популярного телевизионного шоу. Причем, желательно живьем, отхватывая куски трепещущего кровавого мяса тупым ножом, чтобы причинить как можно больше боли и страданий. Настоящий отморозок маньячило. Но именно такие асоциальные утырки и привлекали интерес к подобным телешоу своим чрезмерно эпатажным видом и повадками, которые стали бы достойным украшением выпускной научной работы какого-нибудь начинающего психиатра. Конечно, расписного ублюдка вполне можно было понять, ведь именно ему досталось почетное второе место. Отморозок проиграл финальную гонку Лазареву, уступив какую-то незначительную малость. Пока Карат нахваливал победителя, он лихорадочно перебирал амулеты, в изобилии усевающие впалую грудь. Этой левой суетой он немало раздражал ведущего, постоянно отвлекающегося на его татуированные руки с непомерно длинными острыми ногтями, да еще покрытыми черным лаком. Заметив недовольный взгляд Машарова, черный маг Минокс, как он сам себя величаво обзывал, засунул руки в карманы длинного кожаного плаща, полы которого едва не волочились по земле, и замер, набычившись и пожирая взглядом вожделенный приз. Картинка в телейщике дернулась и замерла, поставленная на паузу невидимым Руслану киномехаником. Но что происходило потом, Лазарев и без продолжения записанного телешоу прекрасно помнил. А от вида отвратных рож его соперников, а особенно гребаного черного мага, в очередной раз хотелось основательно проблеваться. Выдержать присутствие рядом этих моральных уродов на протяжении целого сезона съемок было неимоверно тяжело. Но он справился, как обычно, хотя временами висел буквально на волоске, чтобы не придушить кого-нибудь из них за ближайшим углом. Каждый из этих деланных мудил и сучек, изображающих из себя невероятных крутых экстрасенсов, магов, целителей, шаманов, колдунов, ведьм и еще незнамо какой хрени, непременно хотел бы оказаться на его месте. Но только помимо непроходимой тупости, полному отсутствию образования и культуры, эти расфуфыренные в полное говнище гамадрилы были еще и непередаваемо скупы. Просто за лишнюю копейку готовы удавиться, имея, между прочим, такие доходы, которые простым смертным не привиделись бы и в самом сказочном сне. Да-да, все участники, и Лазарев в том числе, платили за подсказки в испытаниях. Продюсерам, менеджерам, ведущему, съемочной группе, даже костюмерам и визажистам. Ведь каждый из них мог что-то видеть или слышать, и даже малая толика информации, которой не обладали соперники, могла сыграть весьма немаловажную роль при подведении итогов. А Руслан платил не скупясь, всем, кто хоть чуть-чуть оказывался в теме, от самого дна и до самого верха пищевой цепочки. И, как следствие, победа оказалась за ним. У некоторых из вас могли возникнуть вполне резонные вопросы. А нахрена все это нужно? Зачем платить? Разве ты не самый-самый лучший, всемогущий и всезнающий маг-экстрасенс-провидец? Разве ты не можешь, так сказать, развести руками нити эфира, проникающие в информационное поле Земли, и зачерпнуть оттуда нужные сведения? Неужели ты не в силах призвать мертвую душу и вытрясти из нее тайные знания, провести оккультный обряд и подчинить себе демона, беса или самого сатану? Неужели ты не можешь лечить одним наложением рук, и этим же наложением рук на фото искать потерянные предметы и людей? Разве это не ты неоднократно и с легкостью проделывал подобные чудеса под прицелом телекамер в присутствии неподкупных наблюдателей, и не за твоими ли невероятными экстрасенсорными способностями внимательно следили миллионы искушенных телезрителей? Не знаю, открыл ли вам сейчас глаза победитель главного мистического шоу страны, но умные люди его бы непременно поняли. Все дело в том, что никакой магии на свете не существовало, как не существовало экстрасенсорных способностей и прочей подобной ерунды. Спросите любого ученого, да что там ученого, спросите любого здравомыслящего человека, и он вам однозначно ответит, что все это полный бред, либо банальный развод лохов на деньги. Да-да, именно развод. Все известные нашему миру необыкновенные чудеса, обман, обычная подтасовка фактов и качественный продукт работы прошаренных сценаристов телеканала. Кто, как не финалист самого крутого мистического шоу страны, мог об этом знать лучше остальных? Все в этом чертовом прогнившем мире из-за бабла, лавы, филок, капусты, шевелюшек, хрустов, денег, одним словом. И никогда не существовавшая магия, лишь одно из средств добычи этого ценнейшего ресурса. Знаете, на какую подлость, шантаж и откровенное вымогательство способны известнейшие мракобесы, знакомые лица которых частенько мелькают в ящике. А Руслан знал, ведь он и сам, отчасти, был такой же, как они, наглый, беспринципный, жаждущий славы и денег, желательно больших, а еще лучше, огромных, как бы ни печально это было признавать. Однако, кое-какие принципы у него все-таки были. Он никогда не окучивал смертельно больных, обещая им несбыточную надежду на излечение, тем временем наживаясь на них самих и их бедных родственниках. Никогда не шантажировал смертью от несуществующих на самом деле проклятий, не пугал бедами, что могли свалиться на головы ничего не подозревающих людей, а особенно их детей. А наживаться на детях он считал вообще неприемлемым и, как мог, пытался очистить экстрасенсорное сообщество от подобных тварей в человеческом обличье, для которых вообще не было ничего святого. Но, увы, подобных деятелей в сфере профессиональных мракобесов 99,99%, и благородные порывы Руслана рассыпались прахом. Это он был белой вороной среди прожженных негодяев, этаким юродивым, что пройдет мимо реальной наживы, боясь чрезмерно замараться. Над Лазаревым откровенно потешались, но лишь за его спиной. Многим из коллег по ремеслу была известна его пугающая репутация в криминальных кругах, заработанная в суровые 90-е. Да, Руслан отнюдь не был ангелом с белоснежными крылышками за спиной, и в его прошлом было много крови и грязи. Однако, по-другому он в те суровые годы попросту бы не выжил, так складывались обстоятельства. Все было просто: или ты, или тебя, третьего не дано. Но основным принципом Лазарев не изменял в течение всей своей неправедной жизни. Может быть, поэтому и выжил там, где остальные легли костьми. Его не подкосили веселые 90-е и стылые лагеря, не нагнули 2000-е, когда Лазарев решил окончательно завязать с криминалом и стал респектабельным владельцем сети игровых салонов и казино. Не сломал и закон о запрете в России азартных игр, кроме разрешенных 5 зон. Только места для него и его бизнеса в этих зонах не было. Ему недвусмысленно дали об этом понять влиятельные люди, куда более влиятельные и недосягаемые, с которыми он мог позволить себе разобраться по совести, либо по понятиям. Пришлось вновь искать, куда бы приложить усилия. И судьба подкинула Руслану странный гамбит. На московских улицах он встретил давнего знакомца по воркутинской колонии. Сидели вместе. Не сказать, чтобы корешились, но и откровенной неприязни меж ними не было. Вот он-то и поведал Лазареву о своем мракобесном бизнесе, на котором зашибал неплохую деньгу, даже в сравнении с игорным бизнесом очень и очень неплохую. «Ты всегда был головастым, Русик», — сказал он тогда. «У тебя эта тема пойдет мазевее, чем у этих дебилов. Хочешь, я буду твоим импрессарио? Скажи «да», и я проведу тебя в настоящий мир магии, колдовства и очешуенных бабок. Причем, твои вложения будут минимальными. А почему нет?» — подумал тогда Лазарев и согласился. А уже через год созданная совместными усилиями Международная Академия Сверхъестественного вышла наоборот 1,5 ляма в месяц, баксами. Правда, для начала пришлось нехило вложиться, несмотря на заверения Карифули о минимальных вложениях. Благо, средства после закрытия казино у Руслана имелись. И именно таким способом он стал победителем хрен пойми какого сезона битвы экстрасенсов. Его стали узнавать даже на улицах, а в магический салон страждущие настоящих чудес потекли поистине полноводной рекой. Бабло, вложенное, по сути, в рекламу на одном из мощнейших федеральных каналов, принесло свои дивиденды. И теперь Руслан, не особо напрягаясь, брал за свой прием порядка 100 кусков в час, а после победы на битве сильнейших мог задрать ценник и под сотню косых, но собственные принципы он не нарушил бы даже сейчас. Лазарев в очередной раз дернулся, пытаясь освободить руки, примотанные прозрачным канцелярским скотчем к подлокотникам кресла, но у него вновь ничего не вышло. Тот, кто обездвижил его, сделал это на совесть. Не только руки Руслана были блокированы и лишены подвижности, но и ноги, тело и даже голова были перемотаны несколькими слоями липкой ленты, не давая ему пошевелиться. Руслан прекрасно помнил, как после корпоратива, посвященного окончанию съемок, покинул телестудию, доехал до дома на такси, поскольку позволил себе лишнего, и вошел в подъезд. Дальше воспоминания обрывались. Очнулся он уже здесь, намертво примотанный к креслу. В поле его зрения находился лишь телевизор, да еще кусочек старой кирпичной кладки. Ничего остального разглядеть не удавалось, даже скосив глаза, ведь его голова была неподвижно зафиксирована. Едва Лазарев открыл глаза, экран телевизора замерцал, демонстрируя пленнику запись финала битвы сильнейших, на котором он взял главный приз. Через некоторое время невидимый похититель, Руслан отчетливо слышал его хриплое и учащенное дыхание за своей спиной, нажал на паузу, остановив запись на искаженном ненавистью лице отмороженного на всю голову Минокса. Как на самом деле зовут этого утырка Лазарев не знал, но ему было на это плевать. После паузы в помещении воцарилась гнетущая тишина, разбавляемая лишь прерывистым дыханием неведомого похитителя. «Слышь, говнюк», — произнес Руслан, пытаясь унять пульсирующую боль в голове, «видимо, его не слабо приложили в подъезде, долго еще яйца будешь мять, обещаю. Если сейчас же меня отвяжешь от этого гребаного стула, я постараюсь забыть это недоразумение». Лазарев старался говорить уверенно и спокойно, не стоило давать похитителю чувствовать себя безнаказанным вершителем судеб. Инициативу стоило брать в свои руки, даже вот в таком беспомощном виде. «Чего молчишь?» Язык в жопу засунул. «Бажбан 2, бажбан, глупый, дурак, уголовный жаргон, давай, отвязывай меня, и разойдемся краями, словно ничего и не было. Я сегодня добрый». Похититель буквально взвыл за спиной Лазарева. Руслан почувствовал, как грубые руки схватили его за волосы, а в горло уперлось что-то острое и холодное. «Ты сдохнешь». Обдав горячим дыханием, прямо в ухо проскрипел неприятный мерзкий голос. «Не стоило тебе забирать у меня этот приз, кто бы сомневался». Не дрогнув ни единым мускулом, усмехнулся Руслан, узнав знакомые интонации. «Минокс, только у такого дебила хватило бы мозгов, вернее, полного их отсутствия, чтобы сотворить такую лютую хрень. Развязывай, пока я сам тебя не закопал. А мне нравится твоя потрясающая наглость, Лазарев», продолжал нашептывать в ухо пленнику Минокс, «и твоя неуемная энергия. Он непременно обрадуется такой жертве, и я, наконец-то, возвышусь». Руслан почувствовал, как рука психа, держащая нож у его горла, дрогнула, и острое лезвие глубоко прорезало кожу. По шее потекли горячие струйки крови. Дело постепенно принимало совсем дурной оборот. Минокс оказался абсолютно невменяемым шизофреником, полностью оторвавшимся от реального мира. Его не по телевизору показывать надо было, а содержать за решеткой на Канатчиковой даче 3. Канатчикова дача – народное название психиатрической клинической больницы 1 Н.А. Алексеева за расположение в местности Канатчикова, Канатчикова дача. Под ударной дозой галоперидола 4, галоперидол – антипсихотик, производная бутерофенона. Применяют при шизофрении, маниакальных состояниях, бредовых расстройствах, при олигофренических, инволюционных, эпилептиформных, алкогольных психозах и других заболеваниях, сопровождающихся галлюцинациями, психомоторным возбуждением. Под влиянием галоперидола быстро наступает моторное успокоение и исчезают галлюцинации. Похоже, что не запугать, не договориться с ним не получится. И что делать дальше, Лазарев пока не представлял. Глава 2. Руслан скосил глаза, взглянув на дрожащую руку с длинными черными ногтями, держащую нож у самого его горла. «Давай уже, вскрой мне глотку, раз такой смелый», — хрипло произнес он, решив и дальше держаться прежней линии поведения. «Чего тянешь, утырок? Нет». Минокс неожиданно убрал нож от шеи Лазарева. «Я тебя убью, но не сейчас». «С чего это вдруг?» Руслан незаметно выдохнул, отсрочив момент собственной гибели. Он прекрасно знал по собственному опыту, как это непросто убить человека. Особенно вот так, глаза в глаза. «Зассал, что ли, шизоид? Ты не радуйся раньше времени, произнес отморозок, выйдя из-за спины и остановившись перед Русланом. «Просто мне не хватает одной важной детали для настоящего жертвоприношения». «И какой же?» Презрительно сощурив глаза, усмехнулся Лазарев. «Мне должны принести подлинный гримуар 5, гримуар, или гримория, также известен как книга заклинаний, волшебная книга, книга, учебник магии, обычно включающая инструкции по созданию магических предметов, таких как талисманы и амулеты, выполнению магических заклинаний, наведению чар, проведению гаданий, а также вызову сверхъестественных существ, ангелов, духов, божеств и демонов. Во многих случаях считается, что сами гримуары наделены магической силой, хотя во многих культурах сверхъестественные свойства приписывались текстам, не являвшимся гримуарами, например, Библии. В свою очередь, не все магические книги следует считать гримуарами. Мага Абрамелина, с гордостью произнес отморозок. Он обещал мне эту реликвию в качестве поощрения за победу. Псих понес какую-то откровенную чушь, но я дам ему куда больше. Чего? Руслан даже поперхнулся от услышанного. Я не ослышался. Подлинный гримуар мага Абрамелина? Да, именно так, подлинный. С придыханием подтвердил Минокс. Я знаю о твоей страсти, Лазарев, и ты даже сможешь увидеть этот древний фолиант. Правда, это будут последние минуты твоей никчемной жизни. А ведь этот ушлепок был прав. Где-то через год, после того, как Руслан заделался великим магом и экстрасенсом в пятом поколении, у него появилось хобби, довольно странное на первый взгляд. Он, во что бы то ни стало, хотел найти хоть одно проявление магии или колдовства в насквозь обыденном мире. Но никаких чудес, если исключить хитровымудренные фокусы и откровенное мошенничество, ему обнаружить так и не удалось. Впоследствии это хобби вылилось в коллекционирование всевозможных пособий по магии и волшебству, так называемых гримуаров. Сначала Руслан собирал все подряд, до чего смог дотянуться, включая современные книги и переводы древних трактатов по волшебству. Но со временем его интерес сконцентрировался на древних раритетных вариантах, в основном являющихся рукописными копиями 10 основных трактатов. Завещание Соломона, Ключ Соломона, Малый Ключ Соломона, Гримуар Ганория, Истинный Гримуар, Магия Арбателя, Гиптомирон, Книга Святой Магии Абрамелина, Руководство Папы Льва III и Гримуар Армадель. Существовало еще много всякого барахла, но, как правило, их начинка составляла дикую смесь все тех же 10 основных гримуаров. Лазарев их скупал по случаю, если они ему попадались, но никакой особой ценности эти книги не представляли. На определенном этапе коллекционирования он увлекся древними языками, чтобы читать приобретенные тексты на языке оригинала, и немало в этом преуспел. Заполучив очередной раритет, он пробовал, по возможности, повторить описанные в них заклинания, воплотить в жизнь приведенные алхимические формулы. В общем, хотел подтвердить их работоспособность. Но магия, подробно описанная в древних фолиантах, не работала. Оно и понятно, ведь ее попросту не существовало. Нарушить законы физики, являющиеся основой насквозь физического мира, еще никому не удалось. Заявленный Минаксом подлинный гримуар мага Абрамелина, скорее всего, окажется одной из копий книги Святой Магии Абрамелина, хранящейся в Париже рукописи 18 века, автором которой считается маг Абрамелин. Первый английский перевод этого гримуара появился в 1898 году, и с тех пор по ней учатся практически все волшебники нового времени. Знатоки считали, что автором этой книги является некий немецкий еврей родом из Вормса, живший в 14-15 веках. Из данных, приведенных в гримуаре, и того, что известно из истории, можно было предположить, что за псевдонимом Абрамелина скрывался ученый раввин Авраам Яков бен Моисей Халеви Майлин, однако доказанного подтверждения этой гипотезе до сих пор найдено не было. Можно сказать, что с магической точки зрения эта книга сама по себе представляла целый культ. Действительно, в ней содержалось описание полной системы подготовки магов, требующей длительных и непростых упражнений, но обещающей в случае успеха, благодаря помощи сверхъестественных сил, получение настоящей и ничем не ограниченной магической власти. Также Абрамелин утверждал, что научиться волшебству по его книге может любой страждущий оккультных знаний, если только ему не случалось менять единожды обретенную веру. У Руслана имелся один из переводов этой книги, изданный в XIX веке главой герметического ордена Золотой Зари Макгрегором Мазерсом. Именно с помощью этой книги он и оборудовал свою алхимическую лабораторию и культовое место, где и принимал впоследствии посетителей. Кроме забойного оккультного антуража никакой практической пользы, в плане настоящей магии, от этой лаборатории не было, но самого Лазарева, уже давно втянувшегося в этот процесс, весьма занимала проверка многочисленных магических ритуалов, которые он смог дотошно повторить. Однако, ни один ритуал до сих пор не сработал, так, как это описывалось в том или ином пособии по волшебству. Но Руслана интересовала не только практическая сторона применения магических трактатов, но и коллекционная стоимость подобных древних фолиантов. На сегодняшний день у него скопилось довольно солидное собрание сочинений средневековых мракобесов. Наверное, самое большое в России. Коллекционирование подобных древностей стало настоящей страстью Руслана. Противно скрипнула входная дверь, находящаяся где-то за пределами доступного Лазареву сектора обзора, и в подвал буквально просочился сгорбленный худой старикашка, лет, наверное, 80, если не больше. Его маленькое морщинистое лицо, когда он появился в поле зрения Руслана, пребывало в постоянном движении, словно старичка не отпускал весьма болезненный нервный тик. Незнакомый дед был облачен в весьма поношенный коричневый костюм-двойку, выпущенный еще, наверное, во времена Союза и сально блестевший на коленях и заднице. Старичок беспрестанно приглаживал одной рукой жиденькие и слипшиеся от пота волосики, сквозь которые просвечивалась блестящая розовая лысина. Во второй же руке он держал огромный чемодан, этакого чемоданного монстра, обтянутого потрескавшейся и потертой кожей, местами лопнувшей. Сквозь прорехи обивки проглядывало потемневшее дерево каркаса. Чемодан был явно тяжелый и великоват для тщедушного старикана, но дед предпочитал тащить его самостоятельно, не доверяя никому свою побитую неумолимым временем святыню. Прошаркав по бетонному полу разношенными сандалетами, из-под которых торчали носки ядовито-желтого цвета, старикан продефилировал перед Русланом и даже глазом не повел в сторону его обмотанной скотчем тушки. «Словно так и должно быть. Мир вашему дому!» Надсадно кашлянув, произнес он, каким-то образом умудрившись взгромоздить свой огромный ящик на стол рядом с телевизором. «Итак, подлинный гримуар Абрамелина», произнес странный дедок, расстегивая покрытые зеленой патиной застежки. «В отличие от бестолковых подделок, заклинания из подлинной книги всегда работают». Он откинул в сторону потрепанную крышку чемодана, все внутреннее пространство которого занимала одна лишь книга. Вернее, не так, книга. Лазарев, забыв обо всем на свете, во все глаза разглядывал огромный фолиант, мирно покоящийся в допотопном чемодане безумного старика. Черт побери, такого изумительного экземпляра ему еще не попадалось. Даже на первый взгляд было видно, что гигантская пухлая книга, едва-едва уместившаяся в чрево деревянного ящика, была стара. Что-что, а подделки от настоящих раритетов за добрый десяток лет Лазарев различать научился. Конечно, еще бы провести экспертизу, но то, что на столе находилась настоящая ценность, было видно и невооруженным глазом. Лазарев не знал, как обстоят дела с волшебными и чудотворными свойствами этого фолианта, но он дорого бы дал, чтобы заиметь этот экземпляр в свою коллекцию, только из-за его редкости. Какого же он, интересно, века? Неужели подлинник, не удержавшись, спросил Лазарев старика, забыв даже о том, в каком положении сейчас находится? Да, прокаркал старичок и мерзко ухмыльнулся, показав мелкие желтые зубы. Первая копия книги священной магии Абрамелина. Именно она была переписана в пустыне Египта Авраамом из Вармса под диктовку египетского мага Абрамелина в 1362 году. А я полагаю, что этот гримуар датирован не ранее 1458 года, с видом знатока возразил Руслан. Но реальных копий, хотя бы 18 века раз-два и обчелся. Основная масса этих поделок, рубеж 19 и 20 веков, когда и вспыхнул в Европе основной оккультно-мистический интерес. Эти, так называемые гримуары, презрительно поморщился старикан, стянув в жемок узкие бескровные губы, не стоят и материалов, которые пошли на их изготовление. Потому как даже подтереться ими проблематично, слишком жесткая бумага. Скажите спасибо Ленке Блаватской 6, Елена Петровна Блаватская, урожденная фон Ган, 1831-1891 г.г., русский религиозный философ теософского направления, литератор, публицист, оккультист и спиритуалист, путешественница. До Алешки Кроули 7, Алистер Кроули, 1875-1947, английский оккультист, поэт, художник, писатель и альпинист, был известен как «Черный маг», один из видных идеологов оккультизма 20 века, основатель религиозного течения Телемы, считавший себя пророком. С негодованием произнес он, сжав сухие кулачки. Именно они уронили престиж настоящих магов и превратили серьезные оккультные ритуалы в сплошной балаган. Старичок так смачно поносил имена известных мировых мистиков, как будто действительно был с ними некогда знаком на коротке. Надо было придушить их по-тихому еще в колыбели. Единственный, кого я, пусть и с большой натяжкой, но не постеснялся бы назвать магом, Николя Фламеля 8, Николя, Николас, Фламель, 1330-1418, французский книготорговец и меценат, которому приписываются занятия алхимией, а также исследование возможности получения философского камня и эликсира жизни. С парижским прононсом добавил он, уважаемый, Руслан остановил полезшего в исторические дебри старичка, хотя его рассуждения были не безинтересны. Не знаю, как вас звать величать, но вернемся к нашим баранам, к гримуару. А я о чем, молодой человек, неожиданно окрысился старикашка. Только об этой поистине бесценной реликвии речь. А величать меня можете агосфером 9.1 гримуар, или гримурия, также известен как книга заклинаний, волшебная книга, книга, учебник магии, обычно включающая инструкции по созданию магических предметов, таких как талисманы и амулеты, выполнению магических заклинаний, наведению чар, проведению гаданий, а также вызову сверхъестественных существ, ангелов, духов, божеств и демонов. Во многих случаях считается, что сами гримуары наделены магической силой, хотя во многих культурах сверхъестественные свойства приписывались текстам, не являвшимся гримуарами, например, Библии. В свою очередь, не все магические книги следует считать гримуарами. Моисеевичем, прямо, вечный жид, не удержался Лазарев, чтобы не вспомнить библейского персонажа. Так и есть, молодой человек, угрюмо кивнул старикашка. Мой папаша, чтобы ему икалось на том свете, очень хотел, чтобы я жил долго, очень долго. А кто еще таки живет дольше вечного жида, скажите вы мне. Ну, там, вообще-то, другая проблема. На морально-этическую сторону вопроса моему папаше было откровенно плевать. Нервно рассмеялся старик. Он хотел, чтобы я жил, вот вынь да положи. И я таки пока живу. Несмотря на тот факт, что говорил старикан уверенно, у Руслана отчего-то возникло стойкое убеждение, что он врет. Вот только для чего он это делает, было непонятно. Что же до Николя, с которым мы так и не закончили, продолжил Агосфер, он был первым после самого Авраама, кто сумел разобраться, причем самостоятельно, с серьезным трактатом по магии и заставить работать его ритуалы и заклинания. А остальные, значит, жулики и пройдохи, типа тебя и вон, его, ядовито произнес Агосфер, указав на моего тюремщика. Настоящих магов в нашей истории можно по пальцам левой ноги перечесть. И Николя, один из них. Руслан не стал возмущаться и спорить с этим полубезумным стариканом насчет такой жесткой оценки его правпригодности. Ведь на самом деле так оно и было. Он совсем не белый и пушистый, он настоящий проходимец и мошенник, как не постеснялся заявить во всеуслышание Агосфер Моисеевич. Да и чего возмущаться, ни свидетелей, ни гребаных папарацци поблизости не имелось. Настолько он был хорош, как о нем говорят многочисленные слухи. Руслан попытался перевести беседу в конструктивное русло. О, в случае с Фламелем слухи намного преуменьшены, он умел куда больше, чем демонстрировал своим друзьям. И как же ему удалось достичь подобных высот? Спросил Лазарев с подковыркой. А стал он таким, благодаря одной из копий этой книги, которую заполучил совершенно случайно. В 1361 году Фламель стал владельцем небольшой книжной лавки, и еще через некоторое время приобрел для нее за совсем небольшую цену в 2 флорина папирус, известный как «Священная книга еврея Авраама». В течение 20 лет он пытался разгадать тайный смысл сей книги, часть которой была написана на арамейском языке, а часть на египетском. И, разгадав древние загадки, он стал одним из сильнейших магов на Земле. 100 миллионов, резко произнес Руслан, когда Агосфер замолчал, чтобы перевести дух. Рублей. В смысле, 100 миллионов? Не понял Агосфер, для которого предложение Руслана оказалось полной неожиданностью. 100 миллионов за гримуар, продолжал напирать Лазарев, наликом, или на счет, как угодно, освободите меня, и тут же получите деньги. Да ты охренел, Лазарев, возмутился Минакс, не проронивший ни слова за всю беседу с Агосфером. Ты покойник, не говори гоп, родной, рассмеялся Руслан. Так что скажете, Агосфер Моисеевич, вам не нужны деньги, давайте, я дам 200, 200, заинтересованно протянул Агосфер Моисеевич. Какой же настоящий жид откажется от больших денег, философски произнес он, но я не могу, связан по рукам и ногам договором. 300, продолжал повышать ставки Лазарев, наблюдая колебания старичка. Да вы не в себе, голубчик, оставьте это бесполезное занятие, торг здесь неуместен. Краем глаза Руслан заметил, как облегченно выдохнул Минакс. Отчего-то наезжать на старичка отморозок не решался. Кто же ты такой, Агосфер Моисеевич? 500. Лазарев продолжал гнуть свою линию, еще на что-то надеясь. Хотя, надеяться было уже ни на что. Деньги мне не нужны. Сложив руки на груди, заявил Агосфер Моисеевич. Последствия нарушения контракта окажутся для меня слишком деструктивными. Вот же несносный старик. К тому же, если сказать по правде, стоимость, предложенная старикану, была относительно невысока. Ведь самой дорогой книгой, когда-либо проданной с аукциона, считается первое издание Конституции США, купленное инвестором Кеном Гриффином в ноябре 2021 года. Он заплатил за документ 43,2 млн. Соперничать с ней могла бы лишь покупка, которую совершил в 1994 году Билл Гейтс. Основатель компании Microsoft тогда приобрел так называемый «Кодекс Лестера», рукопись Леонардо да Винчи. За этот документ предприниматель заплатил 38 млн, что в нынешних реалиях составило бы 62,4 млн. Так что ценник в 5 лямов баксов для такого раритета – совсем не деньги. Однако, не каждый может позволить себе иметь на счету свободные средства в подобном размере и быстро их собрать. Вот и сейчас Лазарев мучительно размышлял, сколько всего он сможет предложить. Ведь дело, прежде всего, касалось его собственной жизни. Если срочно сбросить все активы, недвижимости и еще взять кредит, 30 миллионов, заявил напоследок Лазарев, однако уже ни на что не надеясь, долларов. Я сказал нет, значит нет. Старик отвернулся, потеряв к Руслану всякий интерес. Где обещанный кубок? Резко спросил он у Минакса. Понимаете, Агосфер Моисеевич, неожиданно залебезил перед стариком отморозок, мне не удалось стать победителем. Тогда наша сделка расторгнута. Холодно произнес Агосфер, резко закрывая крышку чемодана. А ты пожалеешь, но вы не дослушали. Дрожащим голосом воскликнул Минакс. Я готов искупить, готов принести жертву. Настоящую кровавую жертву. Его, кривой указательный палец Агосфера Моисеевича указал в сторону Лазарева. Его, покрывшись холодным потом, подтвердил психопат. Глава 3. СССР. Москва. 1938 г. Возле распростертого на грязном заплеванном паркете истерзанного тела стояли двое. Забавно, простуженным голосом произнес один из них, худой нескладный старик, поправляя желтовато-мутный мениск монокля, поблескивающий в его правом глазу. «Весьма и весьма забавно», — вновь повторил он, теребя длинными узловатыми пальцами седую бородку и испаньолку. «Даже не знаю, что вам сказать по этому поводу, драгоценный вы мой». На вытянутом костистом лице старика, обтянутом пергаментно-желтой кожей с проступающими то тут, то там печеночными пигментными пятнами, лежала печать крайней степени изумления. Таким озадаченным престарелого профессора медицины уже давно никто не видел. Лазарь Евстафьевич, неужели совсем никаких предположений? Собеседник профессора, тучный коренастый мужчина лет 50, тяжело отдуваясь, сдвинул на затылок форменную фуражку с бирюзовым околышем и промокнул скомканным носовым платком абсолютно лысую и круглую, словно бильярдный шар голову, покрытую крупными бисеринками пота. Представьте себе, Дорофей Петрович, никаких, виновато развел руками старик. Я не могу в это поверить, Лазарь Евстафьевич, нервно воскликнул милиционер, ведь вы же светило мирового уровня. Представитель советской власти оттянул жесткий воротничок кителя с тремя металлическими синими шпалами на бирюзовых петлицах и потер широкой ладонью побагровевшую шею. Если не вы, то кто же? Я тоже, знаете ли, нахожусь в полном смятении чувств, товарищ лейтенант. Пожал костлявыми плечами светило медицины. Вообще-то капитан милиции, что равно армейскому подполковнику 10, Во времена Ежова в милиции ГУКП установились персональные звания и знаки различия, похожие на армейские, однако фактически соответствующие на два ранга выше воинского звания. Так, в 1940 году звание капитана госбезопасности милиции примерно соответствовало армейскому подполковнику или полковнику, майор госбезопасности милиции, полковнику или комбригу, старший майор госбезопасности милиции, комдиву, затем генерал-майору. Без задней мысли поправил профессора Дорофей Петрович, но старик от чего-то обиделся. «Мне без разницы», — вспылил он, нервно дернув щекой. Монокль выпал из его глаза и закачался на тонкой золотой цепочке, пристегнутой к лацкану старомодного пиджака. «Я не разбираюсь в ваших этих чинах». Тонкие бескровные губы профессора презрительно скривились. «Так же, как и вы ни черта не смыслите в ученых степенях и званиях, Лазарь Евстафьевич». «Дорогой мой человек, извините великодушно, ни в коей мере не хотел вам досадить». Виновато расшаркался Дорофей Петрович. Старик порывисто схватил качающийся монокль и вернул его на прежнее место. Взглянув на простоватую рабоче-крестьянскую физиономию капитана сквозь выпуклую стеклянную линзу монокля, профессор решил сменить гнев на милость. «Вижу, что раскаиваетесь», — беззлобно проворчал старик. «Только впредь себе этого не позволяйте, молодой человек». «Как скажете, Лазарь Евстафьевич, как скажете», – поспешно произнес милиционер. «Так что делать-то будем, профессор?» – вернулся к волнующей его теме Дорофей Петрович. «Ведь покойник – не просто человек, правая рука самого наркома. Я узнал его», – степенно кивнул профессор. «Мы встречались несколько раз. Вот только с утверждением, что это человек, я категорически не согласен», – сказал он, как отрубил. «Это существо лишь внешне похоже на человека, но на самом деле таковым не является». «Что вы сказали, профессор?» «Не человек?» – переспросил капитан, подумав, что ослышался. «Совершенно верно, не человек», – подтвердил старик, взглянув на милиционера своими мудрыми, выцветшими от старости глазами. «Вы шутите?» – не поверил капитан, решив переспросить. «Отнюдь, драгоценный вы мой, отнюдь». И не подумав отказаться от первоначального заявления, ответил старик. «А кто же он?» – оторопел Дорофей Петрович, пытаясь переварить заявление профессора. «Не знаю», – по слогам выдохнул Лазарь Евстафьевич. «Увы, мне ях», – в очередной раз развел руками пожилой медик, с чем я только не сталкивался за свою, довольно-таки насыщенную, практику. «Но с таким явлением, первый раз, с чем вас и поздравляю». «А с чего это вы взяли, что он того ну, не человек?» Не сдавался Дорофей Петрович, продолжая засыпать престарелого профессора каверзными вопросами. «Так это же видно невооруженным взглядом, батенька». Старик, кряхтя, нагнулся и сдернул с трупа простыню не первой свежести, пропитавшуюся ядовито-зеленовато-желтой маслянистой жидкостью. «Начнем с того, моншер, у какого же человека вы видели кровь такого отвратительного гнойного цвета? И воняет она отвратно», — вставил капитан. «Неужели, и вправду гной, молодой человек? Я вас умоляю, не несите чепуху», — проникновенно попросил профессор. «Это не гнойный эксудат, это не продукты распада тканей, а именно кровь, то есть внутренняя среда организма. А почему она такая-такая?» Капитан никак не мог подобрать подходящее сравнение. В его насквозь пролетарских мозга, совершенно не избалованных образованием, не могли удержаться настолько красочные эпитеты. «Ну, по всей видимости, от того, что наш с вами клиент, не человек», — не дослушав, вынес вердикт Лазарь Евстафьевич. «Да не-е-е», — потряс лысой головой капитан. «Не может этого быть, я его не первый год знаю, обычный, как все, ничего особенного, ну разве что в наркомате большим человеком был, может яд, какой ему в пищу подсыпали, возможно, что происки агентов мирового империализма. Не знаю как вы, мой друг, а я таких ядов не видывал». Старик достал из нагрудного кармана пиджака аккуратно сложенный белоснежный платочек и вынул из глаза монокль. Подышав на линзу, профессор аккуратно протер ее и вернул увеличительное стеклышко на место. «К тому же, если он и был когда-то обычным человеком, изменения коснулись не только крови, но и всех внутренних органов. А может он того, морфинист, какой?» – выдал очередную версию Дорофей Петрович. «Я слышал, что от этого тоже внутренние органы изменяются. От водки, положим, тоже печень увеличивается», — сварливо отозвался старик. «Только печень так и остается печенью. А что у нашего приятеля творится внутри, даже мне, вот так сразу, и не разобрать. Где тут печень, сердце или желудок?» Профессор подвинул стул, на котором стоял его потертый кожаный саквояж, поближе к бездыханному телу. Щелкнув вычурным металлическим замком, Лазарь Евстафьевич распахнул сумку и достал из нее пару хирургических перчаток. Ловко нацепив их на руки, профессор вернулся к трупу. Лучше бы, конечно, посмотреть на прозекторском столе, но бегло взглянуть можно и так. Вы, Дорофей Петрович, как только закончите осмотр и съемку, не забудьте распорядиться, чтобы это тело без промедления отправили ко мне в лабораторию, попросил медик, со скрипом присаживаясь на корточки. Стар я для таких фокусов, пробормотал он, опираясь руками на вскрытую грудную клетку. Ребра слегка раздались в стороны, встопорщившись рассеченными синеватыми хрящами с изумрудными прожилками. Что скажете, профессор? Стараясь не мешать осмотру, Дорофей Петрович нетерпеливо топтался неподалеку. Со света отойдите, милейший, сварливо попросил старик, едва не уткнувшись носом в жуткую рану. И как в таких условиях можно работать? Проворчал он. Капитан поспешно сместился. Так хорошо, да, спасибо. Итак, удовлетворенный беглым осмотром, профессор поднялся на ноги. Что можно сказать? Разрез большой, неаккуратный, проходит от яремной впадины до самого паха. Операция, по всей видимости, была проведена инструментом, похожим на большие ножницы. Его вскрыли хирургическими ножницами, уточнил капитан. Нет, покачал головой профессор. Это что-то типа ножниц для листового металла. Их вогнали в живот нашему клиенту чуть выше лобковой кости. Это прослеживается по повреждениям кожи в месте нанесения удара. Причем он был еще жив. А потом, чик-чик-чик, старик изобразил пальцами ножницы, распластали до самой глотки, особо не озабочиваясь сохранностью внутренних органов. Если посмотрите, легко обнаружите борозду от ножа. Вот еще, взгляните, весьма занимательно. Профессор слегка приспустил расстегнутые брюки трупа, обнажив детородный орган замнаркома. Дорофей Петрович заинтересованно наклонился, нависнув над телом. Ох, ни хрена себе, не сдержался милиционер при виде вывалившегося огромного фиолетового пениса. Бугрящийся отвратительными наростами фаллос был, помимо всего прочего, снабжен двойным рядом сиреневых присосок, сочащихся прозрачной слизью. Жуть какая. Да, профессор стянул с рук резиновые перчатки, вывернув их наизнанку, и еще. Тот, кто проделал эту операцию, вынул из внутренности какой-то орган. Причем довольно неаккуратно. Какой орган? С трудом оторвавшись от созерцания щупальца осьминога, сдавленно просипел капитан. Кабы знать, милейший Дорофей Петрович, кабы знать, Лазарь Евстафьевич пожал узкими плечами и забросил перчатки в саквояж. Я попытаюсь установить это в лаборатории, но, естественно, ничего не могу обещать. Случай весьма и весьма неординарный. Что же мне начальству-то доложить? Задумался капитан, с хрустом почесав заросший короткой щетиной подбородок. Голова совсем не варит, почитай, третьи сутки на ногах. Не могу же я вот так взять и доложить, что, мол, заместитель наркома товарищ С. В общем, даже и не товарищ совсем. Он вообще, кажись, незнамо кто, не человек даже. А, Лазарь Евстафьевич, а от меня-то вы что хотите? Моншер вновь уставился на милиционера своими печальными глазами профессор медицины. Ну, мне бы справочку. Какую? А, бумагу с вашей подписью и печатью, елейным голоском произнес капитан. Вам-то поверит, вы-то ведь медицинское светило. А мне за такой доклад могут путевочку в Сибирь организовать. Это еще в лучшем случае. А то и к стеночке, как вредителя. Будет вам справочка, заверил милиционера профессор, только после всестороннего обследования тела. Поэтому, поспешите доставить его ко мне в лабораторию. Всенепременнейше, Лазарь Евстафьевич. Обрадованно перевел дух Дорофей Петрович, с максимально возможной скоростью. Прослежу лично. Вот и договорились. Профессор в предвкушении потер сухонькие ладошки. Коллеги ахнут. Облупленная входная дверь резко распахнулась, гулко стукнув о давно небеленую стену. Сквозь дверной проем в комнату буквально влетел, заброшенный крепкой рукой сержанта Маменко, маленький плюгавый человечек с морщинистой физиономией кирпичного цвета, заросший неопрятной пегой бороденкой. «Ну, чё пихаешься-то?» – недовольно заявил мужичонка, распространяя неприятный похмельный аромат, щедро сдобренный стойким чесночным амбре. «Это еще кто?» – раздраженно спросил Дорофей Петрович, буравя грозным взглядом похмельного мужика. «Подозреваемый, товарищ капитан», – доложил сержант, – «местный дворник». «Какой, к чертям, подозреваемый. А, маменка, вот, рядом с дворницкой валялись. Сержант протянул начальнику садовые ножницы с длинными ручками, измазанные в желтой субстанции. А вот и орудие убийства. Довольно воскликнул профессор, выхватывая секатор из рук сержанта. Это оно, у меня нет ни капли сомнений. Как какое орудие убийства, вы о чем? Уже не на шутку переполошился дворник. Твой секатор? Жестко спросил капитан, едва не тыча ему в лицо вещдоком. Мой, не стал запираться дворник. Только он того, пропал у меня. Задумался мужичок. Аккурат в четверг. Да, точно, в четверг на той неделе. Какая-то гнида, мой сарайчик распотрошила. Я и в милицию, и домоуправу сообщил. В тот же день. А чё, я порядок знаю, хоть академиев ваших и не кончал. Вы проверьте, товарищ милиционер. Проверим, кивнул Дорофей Петрович. Маменка, быстро метнись в домоправление. Так домоуправ еще здесь, товарищ капитан, отозвался старшина. У него быстрее спросим. Хорошо, поспрашай домоуправа. Действительно ли дворницкую на медне грабили? Есть. Маменка развернулся и вышел из комнаты. Тебя как зовут, Горемыка? Спросил дворника Дорофей Петрович. Федором Япончиным кличут, товарищ начальник, отозвался Плешивый, поправляя сбившийся на бок фартук. И чего было хватать? Сам бы пошел, со всем нашим уважением к доблестным органам рабочей крестьянской милиции. Хорош языком молоть, подсюды, поманил дворника рукой капитан. Знаешь его? Он указал пальцем на разделанную тушу замнаркома. Евпатий Калавратий, схватился за жиденькую бороденку дворник. Вот это елдень, вот это я понимаю. Да был бы у меня такой инструмент, я бы каждый божий день фреску из чайной пялил, да сладкой наливочкой запивал. А ну замолкни, паскуда, рявкнул Дорофей Петрович, запоздало набрасывая на закоченевшее тело простыню. Незакрытым осталось только искаженное посмертной гримасой лицо завнаркома. Мне плевать, кого ты пялишь каждый день, узнаешь, спрашиваю, да кабы каждый день пялить, товарищ начальник, так и не сумел соскочить с темы, произнес датый дворник, а то ведь только по большим праздникам до себя допускает, стерва, Япончин, ядрит твое коромысло, вновь одернул дворника Дорофей Петрович, по делу давай, не, ну вы видали, какой хер, все не мог успокоиться Федор, но, встретившись взглядом с налившимися кровью глазами капитана, он поперхнулся, состряпал постную физиономию и произнес, знаю я этого супчика, видал неоднократно, что, часто он в эту квартиру хаживал, уточнил Дорофей Петрович, и вообще, когда ты его первый раз здесь увидел, ну, задумался дворник, разлохматив грязными пальцами и без того неопрятную бороденку, у прошлом годе я его первый раз и срисовал, стал быть, осенью, а точнее, помню, товарищ милиционер, аккурат на утро после Рождества Пресвятой Богородицы, точно-точно, я тогдась перебрал чутко, жутким похмельем маялся, и как назло, перехватить ни у кого, подлечить истерзанное зеленым змеем здоровье, а этот, дворник презрительно кивнул в сторону трупа, чистенький, холеный, довольный такой, что мартовский кот после случки, Япончин, не нервируй меня, прикрикнул на дворника капитан, все-все, начальник, понял. Из большой такой черной машины это хлебало вылезло. По всему видать, большой начальник, продолжил дворник, думал, на шкалик у него стрельнуть, но он так на меня свои зенки вылупил. Хватит, остановил дворника Дорофей Петрович. Я понял, как часто он появлялся. Ну, сначала, раз-два в месяц, доложил дворник, а как потеплело, так и вовсе зачастил день через день. К кому приезжал? Да жила тут Фифа одна. Кто такая? Продолжал крутить Япончина капитан. Пелагея Хвостовская, живо отозвался дворник, пробледушка знатная. В мамашу пошла, та тоже в свое время со всякой шантропой якшалась, даром, что голубых кровей. Папаша мой, царство ему небесное, через ее козни сгинул. Я столько бумаги в околотке извел. Гнида, ты, жандармская, рявкнул Дорофей Петрович. Ох, и вправду, понесло меня, испуганно присел на полусогнутых дворник. Старые связи с полицией новая власть не жаловала. Если усек, тогда не отвлекайся, прикрикнул на притихшего Япончина капитан. Только по делу, товарищ начальник, клятвенно заверил Дорофея Петровича Федор. Вот те истинный крест. Дворник размашисто перекрестился. А вот если дал бы ты мне на шкалик 11, шкалик 1-200 ведра 61-5 мл, устаревшая русская система меры жидких тел, винная мера, господин товарищ милиционер, так я бы все куда кристальнее вспомнил. А в морду не хочешь? Капитан демонстративно покачал перед носом Федора пудовым кулаком. Мне бы подлечиться, господа хорошие. Тряхнул себя за грудки дрожащими руками Федор. Сгорю чичес синим огнем. Вот ей-ей, сгорю. Да налейте же ему, Дорофей Федорович. Снизошел к мольбам дворника старик-профессор. Я в буфете на полке початый полуштов 12, полуштов 1 водочная, пивная, бутылка 1,20 ведра 5 чарком 0,615, 0,60 л. Устаревшая русская система меры жидких тел, винная мера. Белый видел, обойдется, отрезал капитан. Буду я еще пьянь всякую беленькой угощать. Послушайте совета бывалого человека, к тому же еще и врача, посоветовал Лазарь Евстафьевич. В таком состоянии вы от него ничего не добьетесь, батенька, у него мозги сейчас только в одном направлении работают, как бы поскорее опохмелиться. Там на глаз не больше мерзавчика 13, мерзавчик, самая маленькая бутылка водки, вместимостью литра, количество спиртного, равное такому объему, осталось, как раз для такой надобности. Ох и добрый вы человек, Лазарь Евстафьевич, покачал головой милиционер, я б таких деятелей в зародыше давил. «Батюшка, кормилец, не дай пропасть в загубленной душе, чувствуя слабину», — заныл Епанчин. «Какой я тебе батюшка?» — усмехнулся в бородку Лазарь Евстафьевич. «Дорофей Петрович, а?» — отмахнулся капитан, уступая просьбе доктора. «Пусть его». После слов капитана дворник кинулся к буфету. Вылокав в один присест остатки водки, Епанчин смачно крякнул и поставил на место пустую тару. Приосанившись, он натер заскорузлыми пальцами жиденькие усы и произнес: «Премного благодарствую, спасли, вот ей-ей спасли от жуткой смертушки. Мой Шурин без опохмела приставился натуральным образом. Хорош трепаться, о деле давай», — вернул дворника с небес на землю капитан, со всем прилежанием. После опохмела дворник слегка поплыл. «Значится, этот фрукт к Хвостовской не один приезжал, тут их целая шайка-лейка собиралась. Чем занимались?» — уточнил милиционер. «Как чем?» Пожал плечами дворник и плюнул на грязный пол. «Вертеп, он и есть, вертеп. Кроме этого, да, кабы знать», — развел руками дворник. «Хотя, ну, Дорофей Петрович не давал дворнику расслабиться. Было еще, как переебу, Епанчин», — опять рявкнул капитан, обрывая готовое сорваться ругательство. «Так я и говорю, как, того самое значит, так песни горлопанить начинают», сбивчиво продолжил дворник. «Все бы ничего, вон в домкоме товарищи тоже часто собираются, да глотки без толку дерут. Ты хер с яичницей не путай», — возмутился Дорофей Петрович. «Пролетарские песни — это тебе не фунт изюма». «Да я что?» — развел руками дворник. «Я к домкомовским песнопениям с понятием, там все ясно. Прощайте, товарищи, заря коммунизма». «А эти ж», — Епанчин махнул рукой в сторону закрытого простыней мертвеца, — «не по-русски завывают». «Да так, что мурашки по шкуре величиной с куричье яйцо друг за дружкою бегут, да еще вонище это, как от помойки с протухшей требухой». «Что еще за вонище?» — поинтересовался капитан. «Въедливая такая вонища», — охотно пояснил дворник. «Мне сколь раз жильцы жаловались, думали, можа, ворона какая в печной трубе издохла, ан, нет, я и трубочиста Митрича пытал, чисто все, а вонь, нет-нет, да и проявится, и аккурат, когда контра эти кота за хвост тянуть начинают». «Какого кота?» — не понял Дорофей Петрович. «Ну, ить песника давить, так и говори, гнида», — разозлился блюститель закона. «И в контры погоди записывать, все ж не маленький человек». Дорофей Петрович запнулся, вспомнив о жутком щупальце замнаркома. «Ну, в общем, был не маленьким», — комкано добавил он. «Да, еще вспомнил», — радостно заявил Епанчин. «Свечи они жгли безмерно, да все черные, как деготь». «А ты откуда прознал?» — прищурился капитан. «Или с ними горлопанил, да упаси Господь». Дворник в очередной раз размашисто перекрестился. «Я как-то водосток чинить полез, два пролета ветром сорвало, вот туточки, рядом с этим окошком, лестницу поставил, да и в окошко-то заглянул. Врешь, небось, что чинить полез», — усмехнулся Дорофей Петрович. «Они же, сам говорил, свечи ночью жгли, а чтобы ты ночью полез водосток чинить, ну ни в жизнь не поверю». «Ну, бес попутал, товарищ начальник», — нехотя признался Епанчин. «Любопытно мне стало, чем это они тут занимаются. Вот я, стал быть, одним глазком. Ну, а у них весь пол всякими фигурами богомерзкими из малеван и свечей яспидных прорва». «Какой пол?» — спросил милиционер. «Этот, знамо этот, кивнул дворник. Вот аккурат на том самом месте, где большой ковер лежит, и намалевано было. «Ну-ка, под сюда», произнес капитан, ухватив указанный ковер за один из углов, «пособи». Вместе с дворником они ловко отвернули часть ковра в сторону. «Во!» — довольно воскликнул Япончин. «Я же говорил, под ковром на старом паркете действительно обнаружились странные рисунки, изрядно залитые черным плавленым воском. И чего это?» — шумно почесал лысую голову капитан, сдвинув фуражку на лоб. «А это, батенька, так называемая пентаграмма», просветил присутствующих Лазарь Евстафьевич, с любопытством разглядывающий творчество народных умельцев. «А зачем она нужна, эта самая пентаграмма?» — спросил профессора Дорофей Петрович, охватывая взглядом большой круг с вписанной в него пятиконечной звездой. «Ну, некоторые личности считают, что при помощи определенных обрядов и заклинаний, использующих пентаграмму, можно призвать в наш мир потусторонние силы». «Ага, понял, секта», — прямолинейно заявил милиционер. «Сатанисты, свят, свят, свят», — мелко перекрестился дворник Япончин. «Я же говорил, непотребство чинит». «Возможно, что и сатанисты», — подтвердил предположение капитана Лазарь Евстафьевич. «Вы как хотите, милейший Дорофей Петрович, а мне пора. Разрешите откланяться, и жду тело у себя. Привезем всенепременнейше, уважаемый Лазарь Евстафьевич», — заверил профессора капитан. «Ну, и вы о справочке не забудьте». Глава 4. СССР. Москва. 1938 г. Тяжелое свинцовое небо низко нависало над безлюдным погостом, проливаясь на неухоженные могилки потоками холодного косого дождя. В этой малопосещаемой части кладбища обычно придавали земле за государственный счет невостребованные из морга родственниками тела одиноких стариков, бродяг и прочего неопознанного маргинального сброда, решившего неожиданно склеить ласты. Даже в сухой и солнечный денек на этом заросшем высокой сорной травой участке было мрачновато и неуютно, а затопившие вмиг раскисшую землю потоки воды и вовсе превратили могильник в мутную разлившуюся речушку.